и он предвидел. Между прочим, сейчас в своем служебном кабинете Семен Ильич даже внешне выглядел совсем иначе, нежели на пароходе. Теперь он ничем и нисколечко не напоминал беспечного курортника, знатного чаевода. Весь облик его был деловит и строг. На нем был китель из светлой и тонкой по времени года серой ткани, застегнутый на штатские пуговицы вплоть до горла, до отложного воротника. На нем, когда он вышел из-за письменного стола, были такие же серые брюки, заправленные в мягкие шевровые сапоги. В руке он держал трубку с хохолком рыжего табака. На пароходе Алексей не видел этой трубки, не замечал, чтобы Семен Ильич курил, ведь жаловался на сердце. Однако он и сейчас не торопился раскуривать эту трубку, а просто держал ее в руке. Жесты его были медлительны, глаза из-под бровей смотрели проницательно и зорко, голос был негромок и чуть хрипловат. «Чем могу?» — переспросил он. «Да вот, с гостиницей помогите, броня нужна», — выложил первое, что пришло на ум Алексей. «Гостиница», — наморщил лоб, соображая Семен Ильич. «Вот оно что, гостиница. А у Малафеева вы были?» «Был. С броней он помочь не может». «Ну, — удивился редактор, — неужели не может? С броней? А что он может?» Алексей вздохнул и не ответил. «Ничего не может». Улитин перегнулся через стол. «Ну, ладно, у меня времени мало. Вот полосы лежат нечитанные. Идешь ко мне». «То есть как? В смысле практики?» «Да, в этом самом смысле». Семен Ильич нахмурился, нетерпеливо уминая пальцем табак в нераскуренной трубке. «Ну, если в этом смысле, иду. 830 плюс гонорар, плюс командировочный устроит?» Алексей отмахнулся небрежно, он уже слыхал про все эти плюсы. Улитин кинул ему чистый лист бумаги, искупал перо в чернилах, протянул. «Пиши в правом углу. Редактору газеты «Северная звезда», фамилия, инициалы мои, конечно. Ниже вот тут посередине заявление с красной строки. Прошу зачислить...» «Что? Давай обмакну». «Писать временно?» — уточнил Алексей. «Да, конечно, так и пиши, мы иначе не можем, испытательный срок. Еще поглядим, что ты умеешь». Подпись, дата. Нажал под столешницей, будто собственный пуп, в приемной загудел, отозвалось. Тугощекая секретарша приоткрыла дверь с обеих сторон, обитую стеганой кожей. Он поманил ее пальцем, начертал на заявление резолюцию, отдал. «Ася, это в приказ, соедини с Полупановым. Пришли ко мне Яшу». С обеспокоенной миной глянул на часы, на ворох газетных, нечитанных, коробящихся полос. Вскоре под столешницей гуднуло ответно. Он снял трубку телефона. «Евгений Логинович? Здравствуй, дорогой ты мой. Приступил, приступил. К завтраму уже и позабуду. Что был в отпуске? Гулял. В Радоновой ванне я гулял. Задницей пузыри гонял. Знаешь, полезно и смешно. Слушай, Евгений Логинович, вот какое дело. Тут ко мне товарищ из Москвы прибыл. Будет работать в редакции. Ты ведь знаешь, каково у меня с кадрами. Фамилия Рыжов. Надо ему сделать номер в гостинице, питание в столовой актива. А об остальном я сам позабочусь. Сделаешь? Ну, добро. Он к тебе зайдет через час». «Ах, едешь в санаторий, туда же? Ну, счастливо, гоняй пузыри». Положил трубку, отер с губ смех. «Это из обкома Полупанов, зав. отделом. Знаешь, где обком?» «Не знаешь. Он у нас в самом центре. Спустишься с горы, мимо рынка, пересечешь площадь, ну, не площадь там, а пустырь, где взорвано». «Что?» Улитин пытливо возрился на него. «Тебе кто об этом поведал?» «Никто. Сам увидел». «Сам. Глазастый. А ведь я еще на пароходе угадал, что ты глазастый. Журналисту это не во вред. Но мы тебе маленько зрение поправим. Что надо, то видь, а что не надо, то мимо глаза. За полтора месяца наладим зрение, ого-го. Так вот, сразу за площадью обком». Дверь снова приоткрылась, в нее втерся человек с курчавой шевелюрой, уже тронутой сединой, но юношески верткий в движениях. Он придерживал на груди расстегнутый кожаный футляр дорогого кодека. «Вызывали, Семен Ильич?» «Да, Яша. Сделай-ка портретик этого товарища, моментальный, для удостоверения, чтобы к утру было готово. Не знакомлю вас, некогда, сами потом познакомитесь». Он опять покосился с тоской на полосы. «Делай». Яша с дружеской бесцеремонностью, хотя они еще и не познакомились,